беспременно нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей, такому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась. Ставили деревянных лебедей на воротах. А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это ими почет. И Василию Тимофеевичу с Аленушкой память. Это что парой-то? Вот в чем тут загвоздка.